Эпиграмма. Арист нам обещал трагедию такую, что все от жалости в театре заревут, что слезы зрителей рекою потекут. Мы ждали драму золотую, и что же дождались? И нечего сказать. Достоинству ее нельзя убавить весу. Ну, право, удалось аристу написать прижалкую пьесу.